Глава 3. Неожиданная развязка. А развязка ли? Пока Элеонора Врангель готовится к речи, активно употребляя крепкое своими невестами, я в раз осознал всю тяжесть своего поспешного решения. Решение это напрямую связано с гостиницей господина Марка, точнее, с ее выбором в качестве остановки в городе. Мне до зубовного скрежета стала ясна вся хреновость одной единственной идеи, как и роковая ошибка ее воплощения. И заключается вся эта хрень в глупом решении поселиться в той самой гостинице и в том самом номере, известном всем заинтересованным господам в качестве моих персональных апартаментов при пребывании в Верхнем Ляпине. Ведь измени я адрес постоя, то ничего этого не случилось бы. Я имею в виду свою радикальную реакцию на ночные визиты, кого бы то ни было. И логика всех моих действий абсолютно проста. Ведь получается как? А получается следующий расклад. По существу всего вопроса, глазами провидения или скрытых возможностей аналитического суждения мозга. Что думает разум, всецело контролирующий рефлексы? А все логично и просто. Вселившись сюда, мой внутренний голос сработал на автомате и пояснил сам себе то, что место моего положения известно вражинам. Ведь, по сути, злодеям, выморачивающим мое имущество, и не нужно знать, кто вселился в гостиничный номер, а важен лишь сам факт вселения. Почему? Потому что сей номер закреплен за мной на постоянной основе, как и все крыло этажа. Раз кто-то вселился сюда, то это и есть Феликс Игоревич. И не важно, что он покинул сей мир. Вдруг какая-то реинкарнация с Рюриком приключилась, и он снова жив? Супостаты, жадные до чужого добра, запросто нанимают убийц и ставят им незамысловатую задачу по ликвидации всех и вся, находящихся в известных апартаментах гостиницы Марка. Именно так и сработал мой мозг, дав команду всему организму защищать свою целостность, сопоставимой с названием «жизнь», не особо ограничиваясь в выборе вариантов этой самой защиты. Так и весь результат, получившийся в результате ночного... «Феликс! А, Феликс!» Голос старшей невесты Ксении верломно выхватил мое сознание из сеанса аналитических размышлений. «А, что?» Я завертел головой, словно только-только очнулся, и не понимаю, где нахожусь, что отчасти является правдой, если так-то. Я говорю, то есть сейчас я уже спрашиваю, ты нас слушаешь или что? Пожарская строго нахмурилась и нервно забарабанила пальцами по столешнице. «Ой, девчата, Феликс у нас такой интересный!» На выручку с объяснениями моего состояния подоспела княгиня Врангель. Когда куда-то уходит, то частенько забывает тело на месте и имеет привычку никого не предупреждать о своем уходе. Она тихонечко хохотнула, прикрыв рот кулачком. «Феликс, а ты можешь оставаться с нами этой прекрасной ночью и не покидать без уважительной причины?» Баронесса Скарлетт наставительно озвучила правомерную просьбу трио девчат, а сама улыбнулась, по достоинству оценив шутливое высказывание княгини на моих спонтанных сеансах мыслительной медитации. «Или никого не предупредив?» Ее тут же дополнила улыбающаяся Элеонора, а еще от чего-то смущенная, судя по специфическому взгляду, и проявившейся красноте на лице. «Мы, кстати, все вместе здесь обсуждаем серьезнейшие и жизненно важные вопросы». Ксения подхватила эстафету высказываний и для пущей наглядности обвела взмахом руки пространство спальни девушек. «Ты будешь любезен, тоже поучаствуй. Или мы с девчатами просто возьмем, да и примем за тебя все решения. И что ты тогда станешь делать? Так и останешься сидим сидеть в полном неведении о темах совместного обсуждения и о принятых решениях. Останется только локти кусать. Пожарская завершила свою укоряющий спич, и девушки дружно приняли по очередной порции крепенького. Ну-ну, будто меня и впрямь кто-то спрашивал хоть разок. Беззлобно парировал я их совместную критику, прозвучавшую в мой адрес. Девчата, а чего важного я нечаянно пропустил? И простите меня великодушно, даю слово, исправлюсь. Я посчитал мудрым сдаться на милость и закруглить сеанс взаимного пререкания. Знаю, знаю, исправишься и обязательно. Ксения подозрительно покладисто поддержала меня. А тема у нас о... Элеонора, давай-ка сама, не таись. Моя старшая из невест хитро улыбнулась и подмигнула княгине. А че тут таится-то? Встрепенулась ответчица и враз изменилась, преобразив расслабленную осанку в аристократическую, как и положено великим княгиням. Сейчас все и скажу. Да ты что, дорогая моя? Поди, не на официальном приеме находишься, а в кругу добрых друзей. К напрягшейся Элеоноре обратилась наша сибирская амазонка и ласково приобняла за плечи свою напряженную подругу. Ну-ну, ну чего ты разнервничалась на ровном-то месте, а? Не стоит, право слова не стоит. Баронесса завершила свою короткую речь очень ласково и проникновенно. Я счел уместным ее своевременное обращение, так как начал слегка нервничать от неожиданной перемены образа всегда жизнерадостной княгини. По существу, я откровенно поразился проявлению у Элеоноры невиданного официоза и сугубо аристократических манер поведения. И нет ничего удивительного в том, что я не на шутку забеспокоился за подругу, а в первую очередь за очень хорошую девушку. Я даже в лице изменился, судя по своим ощущениям и по реакции на меня остальных двоих девушек, исключая и так взбудораженную Элеонору. — Ну, правда, Элька, — нежно заговорил я, — разве я для тебя страшен или способен обидеть хоть словом? Я завершил свою мысль, стараясь осторожно достучаться до ее душеньки и как-то успокоить. — Нет, конечно же. Элеонору заметно отпустила после всех прозвучавших душевных слов и моих осторожных ментальных убеждений в положительном отношении к ней. — Понимаете, Феликс, девчата... Девушка одарила нас извиняющимся взглядом и сложила ладошки перед собой, словно в жесте мольбы. Эта вся ситуация так сильно кровь будоражит, что любой человек может начать делать глупости, — резонно подметила некогда бойкая княгиня. — Ну, я уже достаточно успокоилась. — Выпей-ка со мной! — я протянул ей фужер, любезно наполненный Ксенией, рассчитывая закрепить привычное состояние нашей мелкой княгини, к коему она смогла так и возвратиться. «Давайте, и вот». Она одновременно протянула к нам обе руки. Одной приняла поданное крепенькое, а во второй... «Феликс, а это тебе?» — заявила она и вложила в мою рефлекторно протянутую руку не что-то там, а... «Кольцо», — констатировал я, отрешенно глядя на перстенек с аккуратно выгравированным, элегантным и одновременно строгим гербом. — И что это значит? — Я чего заходила-то? Элеонора начала объяснять мне все издалека, с самого начала, как только приняла на грудь убойное количество крепчайшего. — Феликс, мы с девчатами уже имели возможность все обсудить, и даже мой строгий папенька буквально сегодня вечером дал мне свое полное согласие. На этих словах я потерялся в прострации. Не догадаться, что именно сейчас доносит до меня княгиня, никак невозможно. Я даже не стал утруждать себя взять им в руки, так как не сумею в данный момент адекватно реагировать ни на что. Ступор словил. А княгиня все продолжает и продолжает валить мне на голову камнепад откровений. Я предпринял попытку вернуться в реальность, и у меня получилось. И я даже не пропустил многого из рассказа Элеоноры Врангель. Сконцентрировавшись, я вновь вслушался в звучащую речь. И как я обрадовалась, когда обнаружила Скарлетт и Ксению. Для моего слуха вновь стали доступными слова и предложения эмоционально насыщенного повествования. Я как раз их искала, чтобы обрадовать всех разрешением папеньки. Так вот, Ксения, Скарлетт, я торжественно прошу у вас руки Феликса. В апофеозе заключительного предложения Элеонора привстала и села обратно, по причине нарушенной координации и из-за частично утраченного чувства равновесия. А я приблизился к тому самому душевному состоянию, при котором рассудок уже давненько стоит одной ногой за пределами разума и готовится бежать от него без оглядки. «А кто у нас будет, папенька?» — ляпнул я свой вопрос, чисто ради того, чтобы не обидеть хрупкую девушку, находящуюся в опасной стадии эмоционального пика своей дебильной внешностью и туповатым неуместным молчанием. «Адмирал?» — Элеонора ответила как-то совсем по-простецки, обыденностью поддельной, почти детской непринужденностью. «Великий князь, магистр и действительный тайный советник государя-императора», — добавила княгиня, немножко официальных регалий отца и опять без тени заносчивости и зазнайства. «Адмиральская дочка, как это миленько!» — пробормотал я, глядя куда-то в неопределенную точку пространства. — Можно мне графинчик крепчайшего? — Спасибо. Я автоматом принял протянутый кем-то графин и меланхолично приложился прямо к его горлышку. — Больк, больк, больк. — Мне показалось? — Нет. Я абсолютно уверен, что каждый из присутствующих в многострадальной спальне моего гостиничного номера услышал звук жадных глотков. «Милые мои невесты», — заговорил я, снова взяв себя в руки, не полностью, конечно же, а всего лишь отчасти. «А какая нынче в моде процедура женитьбы?» «А что тебя интересует-то?» — озадачилась Ксения. «Она откровенно не понимает, зачем мне сейчас понадобились эти знания, и почему я спрашиваю элементарные вещи, известные каждому жителю Руси с самого детства. Есть у меня подозрение в незначительном нарушении свадебного регламента. Я решил не затягивать выяснение одного важного момента. Публика требует уточнения. К официально-правовой части нашего брифинга с особой агентшей беспардонно присоединилась баронессочка Бейли. «Кто кого должен сватать?» Я продолжил свой диалог в режиме дознания. «Парень девушку или девушка парня, а? О чем говорит нам народ о порядке обряда?» «А ты молодец!» Скарлетт опять влезла со своим замечанием. Вперед очередь ответчица Ксении. «Можешь быть адекватным, а ты нахохлился. Понимаешь, как вошь на гребешке», — добавила амазонка в до жути привычной манере строптивой девчонки. «А что касательно твоего интереса, — продолжила невестушка Бейли, — по существу, ты же принял ее фамильное кольцо, предназначенное для признания и подтверждения официального согласия с обязательным выходом замуж за избранного. Впрочем, как и мое. Когда тебя ранили именно в этой гостинице, а мы тебя потом гурьбой врачевали. Я еще боль твою утихомиривала. Разве не помнишь, как я свой свадебный перстень тебе на подушке оставила? Вон он, у тебя на пальце левой руки». Она указала на улику моего согласия женить бы и на ней, и на Элеоноре, так как их перстни рядом находятся. — А, ну, конечно, кольцо, — протянул я, разводя руки в стороны. — Подавайте графинчик, ибо в номере появился кто-то еще. — И опять спаленку ищет. Я вновь ощутил прикосновение легкого сквозняка, как и в предыдущие случаи, о чем и поставил в известность присутствующих невест. — Сидите, сидите. Я поднялся и встал у столика, легонько пошатываясь. — Я встречу. Для полноты комплекта здесь не хватает только Полины Потемкиной. — Значит, это она рвется к нам в гости среди ночи? Я замкнул всю логическую цепочку своим обоснованным выводом, как сам считаю. Я взял уверенным хватом первый попавшийся под руку графин и наполнил крепчайшим никем не занятый фужер, коими изобилует богатая сервировка. Почему сервировка оказалась богатой? Судя по всему, Элеонора, по случаю сватовства или руководствуясь иными причинами, не столь для меня очевидными, накрыла сей столик с хорошим запасом на случай прихода гостей. Крепко держа в руках полный фужер и графин, я поплелся к двери, стараясь изо всех сил блюсти равновесие и контролировать ровность походки. Не знаю, как оно у меня получилось, так как не имею возможности оценить свои действия со стороны, но факт тот, что никто из девчат не захихикал мне в спину и не сделал никаких нареканий. Значит, со мной все более-менее нормально. В этот раз я твердо решил не заморачиваться игрой в прятки за дверью, посему я встал прямо напротив двери, рассчитывая в момент ее открывания гостей торжественно вытянуть вперед обе руки вместе с сосудом и емкостью для распития. А кто-то из девушек запалил характерным щелчком пару свечей, торчащих в подсвечниках на стене у дверного проема. Это для подчеркивания торжественности встречи дорогого гостя, то есть гости. Мы же Полину все ждем и встречаем. Я предсказуемо сощурился из-за пляшущих огоньков пламени перед глазами. Однако эта сущая мелочь никак не повлияла на продолжение исполнения запланированного радушного приема свежего действующего лица этой насыщенной событиями ночи. «Welcome!» — я выставил таки вперед руку с фужером, почев открытие двери. «Прошу, выпей-ка, гостюшка, штрафную в честь нашего сватовства!» — торжественно добавил я. Новая гостья приняла поданное угощение из моей руки, а я смог разлепить сузившиеся веки и достаточно сносно восстановить слегка нарушенное зрение. — Благодарствую! — поблагодарила меня Полина, ну, совсем уж не женским голосом, чем предсказуемо насторожила. Я сконцентрировался, собрал в твердую волю все свои силы и как следует присмотрелся. Как результат своего мужественного противостояния свету и хмелю, я открыл для себя бородатого мужика, стоящего в проеме входа и задравшего голову вверх для качественного принятия внутрь поданного мною напитка. Больк, больк, больк. Все правильно, с первоначальной визуальной идентификацией гостя. Бородатая личность в дорожном длинном плаще с капюшоном аппетитно употребляет крепенькое, засунув под мышку мешающий возлиянию рунный обрез до нельзя крупного калибра. Бам! Дринь-дринь-дринь! В лоб гостя прилетел тяжелый кувшин из-под воды из серебра. Отскочил, чудом не задев рикошетом меня, бахнулся вниз и покатился по полу, весело подскакивая при ударах об доски своей изящно выгнутой ручкой. Б-бум! Мужик, закативший глаза от нашего приветствия и демонстрации истинного гостеприимства, рухнул сильным грохотом навзничь. Бородач живописно распластался в проеме двери, оставив внутри половину туловища с ногами, обутыми в высокие сапоги, укомплектованные золочеными шпорами. «Вау!» — подал я бесхитростную реплику. Логично находясь в затруднении с подбором слов и выражений, соответствующих стремительно разворачивающемуся сюжету, я развернулся к своим трем невестам, временно потеряв интерес к мужику. «Лихо я его, да, девчата?» Бойкая Элеонора выставила перед собой открытые ладони в знакомом всем жесте для принятия похвал. «Отличное попадание!» — первой среагировала Скарлетт. Сибирская амазонка хлопнула по одной из ладоней княгини Врангель, поздравляя подругу с успешной локализацией незваного и подозрительного гостя. Не Полина, короче. — Ага, душенька наша, воистину ювелирная работа. К проявлению поздравлений подключилась агентша Ксения, повторив процедуру с хлопком по ладоням. — Четко ты кувшин запустила. Пролетел в аккурат рядышком с затылком Феликса и не задел. «Девчата, я же старалась нашего жениха не поранить, да и времени на подготовку слишком уж мало представилось». Смущенно покраснела наша меткая княгиня. «А я и лучше смогу», — добавила скромница и вовсе смутилась, находясь в перекрестье восхищенных взглядов сразу обеих подруг. «Я же сам поздравил себя, сделав пару-тройку солидных глотков крепкого прямо из горлышка графина, все еще находящегося в моих руках. «Все одно, ты молодец, не попала же в Рюрика», — Пожарская акцентировала важный момент в достижениях Элеоноры с точки зрения снайперского метания чего-либо в сложную цель. В это самое время со стороны коридора постоялого дома отчетливо раздались звуки топота, характерные для большого числа спешащих куда-то людей. На этот счет я не испытываю никаких иллюзий, ведь грохот падения нежданного гостя явно услышан всеми, заинтересованными в соблюдении правил спокойного сна. Поэтому шума, воспроизведенного в результате теплого приема бородатого мужика, абсолютно достаточно для провоцирования ответных действий со стороны других постояльцев. В результате всего произошедшего признаки именно такой реакции сейчас и доносятся из коридоров и с лестниц постоялого дома господина Марка.